которой непреодолимая сила обстоятельств начинает набирать обороты и проявляются знаковые личности. Как говорится, ничто не предвещало беды. Мы нашим крепким, сплоченным мужским коллективом отправились на футбольную площадку, чтобы обсудить способы жесткой, но справедливой расправы, которая неминуемо грозила Никите Ромову. «Ребят, давайте только по-быстрому!» — сразу загундел Строганов, как только мы вышли из школы и кучкой двинулись к футбольному полю. «Решим, что там с этим новеньким, потом футбик погоняем. А то родаки с работы придут, а мне еще сестру из садика забрать надо». «Не боись, Серега, сейчас в момент порешаем», — успокоил его Макс. Потом повернулся ко мне и спросил. «Ты сегодня как? Может, вечером в парк прошвырнемся? Танцы будут. Завтра все равно суббота, школы нет, уроков нет. Соберемся вон с ребятами со двора. Фонтан еще не выключили, можно монеты поискать». «Да решим». Я неопределенно пожал плечами, а потом кивнул в сторону Димки, который широким шагом топал к футбольному полю. «Видишь, Ермака распирает. Пока мы не согласуем методы уничтожения мировой буржуазии, он не успокоится». Вообще, конечно, надо было назвать Максу еще одну причину сомнений. К примеру, что после недавней встречи с монастырскими прогуляться в парк может иметь последствия. Не факт, конечно, но очень вероятно. На нейтральной территории толкачи и его дружки, если мы встретимся, вряд ли кинутся жать мне руку. Да и состав у них будет побольше. Просто в этот момент ситуация с дурацким Никитой отвлекла меня от вчерашнего дня. «Ого, гляньте!» Толик, который шел самым последним, остановился и махнул рукой в сторону школьных ворот. Там стояла «Волга», блестящая, красивая, темно-бордового цвета. И к этой «Волге» с безмятежным выражением лица направлялся Никита Ромов. Новенький, а нависший над его головой грозовой тучей не знал, а потому был возмутительно спокоен. Он не догадывался, что именно сейчас, в эту минуту, дюжина пацанов собираются придумать, как усложнить ему жизнь. Никита шел в сторону машины легкой походкой в развалочку. Следом за ним топали девчонки 7 Б. Не то чтобы это было специально, ворота у школы одни, как и центральная калитка, но со стороны смотрелось именно так. Будто новенький, звезда, за которым плетется свита поклонниц. Девчонки шушукались, хихикали ему в спину, и это они явно не домашку по физике обсуждали. Отдельно от остальных, чуть сзади, шла Лена Рыкова. Она выглядела хмурой и сосредоточенной. В основном пялилась Ленка себе под ноги, но периодически поднимала голову, смотрела на Ромова, грустно вздыхала и хмурилась еще сильнее. «Гляди!» Макс толкнул меня в бок локтем. «Отличница наша. Наверное, строит план, как подсидеть Дееву. Слушай, ну, девчонки, конечно, очень странные. Взять, разругаться из-за какого-то придурка. Парни никогда так не поступят». Я покосился на Макса и даже набрал воздуха в грудь, собираясь высказаться, но в итоге промолчал. Хотя желание имелось огромное — пояснить ему, как сильно он ошибается. «Поступит. Очень даже. К примеру, сам Макс. Просто ему пока такое в голову не приходит. Но очень скоро придет. Кстати, она же тебя вчера провожала, Наташка, имею в виду. Что, прям до самого дома поперлась? Я и не спросил вчера, ух, и зануда Деева. Как ты ее вытерпел?» Я снова не ответил Максу. Потому что тогда пришлось бы все-таки посвятить его в историю, где зануда Деева фигурирует совсем в другой роли. А мне почему-то не хотелось этого. Тем более внимание моих товарищей и мое тоже снова переключилось на Ромова. Он прямо на наших глазах уселся в автомобиль ГАЗ-24, в открытом окне которого маячил его брат, и упылил в неизвестном направлении. Вернее, то, что этот молодой человек в джинсах, яркой футболке и здоровенных солнечных очках, сильно напоминающих черепаху из мультика про львенка, приходится Ромову братом, знал только я. Остальные вообще заподозрили, будто у новенького имеется свой личный водитель. На роль отца парень за рулем не тянул по причине молодости. «Ты глянь, какая цаца!» — возмутился Строганов. «И чего он вообще в нашей школе делает? Вон, куда-нибудь в центре его устроили бы. Водила у него, поняли, да?» Я не стал никого разубеждать, потому что моя осведомленность снова породила бы вопросы. Произнести фамилию главного инженера матушка реально могла. В разговоре с той же соседкой, которая работает на заводе табельщицей. Но вот описывать подробно, как выглядит старший сын нового инженера, очень вряд ли. А в общем, по большому счету, спустя сутки существования в тех обстоятельствах, в которых я оказался, мои мысли начали обретать более упорядоченный вид, по крайней мере, относительно будущего. Причем не только ближайшего, но и далекого тоже. Весной мы отправимся в поход, и там все сложится совсем не так, как хотелось. Вернемся домой уже другими людьми. Так же обычно говорят в ситуациях, когда случается какое-то событие, имеющее последствия. Именно по этой причине мне придется уйти после 8 класса. Вовсе не по своему желанию, а по решению педколлектива школы. В основном, конечно, расстарается директриса. Если бы можно было не тянуть до 8, она меня выпихнула бы сразу. Но по учебе я шел неплохо, стабильным хорошистом, соответственно, в вечерку сплавить такого ученика достаточно сложно. Хотя директриса очень будет стараться. Но теперь? Теперь я реально получил второй шанс. Возможность исправить свою жизнь. Да и не только свою. По большому счету, все, что от меня требуется, не допустить того дебильного похода. В идеале, не дать ситуации с Ромовым вырасти до уровня накала, который по итогу сложится. Все. А дальше? Дальше можно нормально доучиться, выбрать институт и подходящую профессию. Не то, чтобы я ненавидел прежнюю, наоборот. Меня в ней многое устраивало. Однако, сейчас в моей башке есть реальные знания. Я, в отличие от всех окружающих, имею представление, что произойдет в 1991 году, как все будет складываться дальше и на что можно рассчитывать. Просто нужно грамотно распланировать свои действия. «Ах ты гад! Ты посмотри, его еще и возят по району!» — с чувством высказался Ермаков. «Нет, ребят, наши люди в булочную на такси не ездят». «Не поспоришь, Диман. Несомненно, ехать до булочной на такси нецелесообразно, потому что все булочные находятся в Ленинграде, ну, может, немножко в Москве. А у нас в простом провинциальном городе есть только хлебные магазины», — ответил я Ермакову. «Идем уже, на самом деле. Чего вы рты пооткрывали? Машин никогда не видели». Ермаков хмыкнул, но послушно двинулся вперед. Футбольное поле находилось прямо рядом со школой. Одним своим краем оно практически упиралось в торец здания, вторым примыкало к забору, за которым стояла пятиэтажка. Именно эта часть забора была сделана из досок, а дом, который виднелся за забором, являлся частью пьяного двора. Так называли две пятиэтажки, стоявшие друг напротив друга, из-за того, что в них продавали самогонку и левую водку, о чем многие знали, включая участкового. В этом пьяном дворе чего только не происходило, бывало всякое, иной раз такое, что можно сочинять анекдоты. А еще там имелась определенная традиция – драться заборными досками. В основном по субботам. Как правило, происходило это ближе к вечеру, после того, как покупатели горячительного напитка становились изрядно уставшими от жизни, но душа у них хотела разгула. Во дворе стояло несколько столов с лавочками. На этих столах с утра до ночи долбили костяшками любители домино. Зачастую именно они оказывались противоборствующей стороной. Причина драки могла быть абсолютно любой, начиная от споров по глобальным мировым проблемам, заканчивая банальным вопросом «ты чё?». Так как большинство бойцов и с одной и с другой стороны работали на заводе, а соответственно руками рисковать не имели желания, то самым оптимальным вариантом как раз стали те самые доски. От забора они отдирались в лед, по ширине и длине были небольшими, а значит отлично подходили в качестве аргументов для спора. После драки полагалось оружие вернуть, откуда взял. Можно было не прибивать, хотя бы побросать рядом. Школьный учитель труда сам все приколачивал на место. Причем делал это таким гуманным способом, чтобы боевая доска легко отдиралась и гвоздей из нее не торчало. Добрейшей души человек. С этой традицией пытались биться долго и упорно, но она оказалась неискоренима. Как говорится, если революция неизбежна, проще ее возглавить. Так и тут. Соответственно, директриса решила, раз уж настолько не повезло с соседством, нужно сделать его хотя бы более-менее дружным. Поэтому при том, что почти каждые выходные в пьяном дворе происходили выяснения отношений, активные действия никогда не переносились через забор на территорию школы. Директриса, в свою очередь, смирилась и просто в понедельник утром отправляла трудовика проверить наличие досок в заборе. К Конечно, участковый Виталий Петрович, взрослый мужик с усами, как у Михаила Боярского, пытался решить обе проблемы. И продажу самогонки, которую гнали в пятиэтажках двое известных по всему району личностей, и традиционные бои на досках, которые происходили, если не каждые выходные, то раз в две недели точно. В итоге оказалось, даже если каждый раз закрывать на 15 суток всех участников мероприятия, откуда-то появляются новые им на замену. Тем более, со временем эти драки реально обрели вид некоторой традиции. Ну а с самогоном тут все понятно, даже объяснять не стоит. Мы дошли до футбольного поля, устроились на зарытые в землю шины и начали обсуждение дальнейших действий. Обсуждение вышло коротким. Ромов однозначно был признан врагом честного трудового народа. Значит так, Ермаков, являясь организатором и идейным вдохновителем, после короткого, но очень бурного голосования решил подвести итоги. Мы должны показать этому Никите, что он пришел в наш класс и наш коллектив. А значит, ему нужно вести себя иначе. Не выпендриваться, не строить из себя. Диман задумался, подбирая слово. Мудака. Прозвучало совсем рядом. Мы одновременно обернулись. Неподалеку на одной из шин устроился дядя Леня. Дядя Леню знал весь район. Он был сантехником от Бога и философом от рождения. В состоянии благодушности и легкого куража выдавал такие перлы, что Аристотель или Гёте от философского гения дяди Лёни приобрели бы устойчивые комплексы. Как правило, его размышления являлись итогом посещения пьяного двора. А еще дядя Лёня был профессионалом в драках досками. В этом он тоже превзошел своих соперников. Все люди как люди, а сантехник вел себя особо впечатляюще. У викингов в раю отрастают новые руки-ноги взамен отрубленных. Так вот, дядя Лёня дрался так, будто он самый настоящий викинг, который уже умер, и наутро у него все вырастет вновь. Проблема в том, что соперники об этом не знали, но со временем догадались. Поэтому с ростом профессионализма дяди Лёни драка стала делиться на два акта. В первом бойцы враждебной коалиции вяло размахивали досками, во втором врывался дядя Лёня, гонялся хоть за кем-нибудь, а все остальные улепетывали. Личностью дядя Лёня был вообще известный. Типа местной достопримечательностью. Он постоянно ухитрялся влезть в какую-нибудь историю, причем на ровном месте. Мне как-то посчастливилось оказаться с ним в общественной бане. Имелась у нас такая прямо на районе. Большая, двухэтажная, из красного кирпича, с несколькими залами. Мы пошли туда с Максом и его отцом. В силу того, что мой батя еще на этапе раннего детства Илюхи ухитрился превратиться из обыкновенного рабочего в полярника, в чем нас упорно уверяла мать, а потом умчаться на спасение родины, я остался без крепкой мужской руки. Поэтому отец Макса часто звал меня вместе с ними на всякие мужские мероприятия. В бане выяснилось еще парочка достоинств дяди Лени. Он до одури любил этот процесс. А я ж не знал. И Макс не знал. И даже Иван Иванович, которого я попросту называл дядь Ваней, тоже не знал. Ему не приходилось раньше пересекаться с сантехником в бане. Мы вообще шли просто помыться. У нас не было такого уж огромного желания проникнуться банными традициями. Ну и еще мы с Максом хотели посмотреть, послушать, как взрослые мужики с большими пузатыми кружками в руках, наполненными пивом, говорят о жизни. Мне вообще в то время баня казалась каким-то крайне душевным местом. Я ассоциировал ее со старым фильмом, где после таких же кружек и полета не в тот город на экране появлялась Барбара Брыльска. «О, Иван, ты сегодня пацана привел? С другом, молодец! Сейчас я им покажу, что такое настоящая баня!» Радостно закричал сантехник, заметив батю Макса и нас. Мы отправились в парную, и дядя Леня сходу сказал, мол, надо поддать. Поддавал, пока температура не перешла со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта. «Ну вот, теперь хорошо!» — обрадовался дядя Леня. А нам вообще не было радостно. Возникало полное ощущение, что в парилке настал апокалипсис. На всякий случай батя Макса показал дяде Лене жестами, что полностью проникся любовью к бане и что для нас уже достаточно понятно, как выглядит этот процесс. «Погоди!» «Сейчас будет самое важное», — ответил дядя Леня, игнорируя знаки. «Стало понятно, что своими ногами нам не уйти. Хоть бы уползти получилось. Эх, Иван, сейчас я тебя так пропарю, ни одного микроба в организме не останется, ни одной хвори, сообщил дядя Леня и жестом фокусника выхватил веник. Вот так, Иван, вот так! И вертели мы их Европа на яном месте! Покрикивал сантехник при каждом ударе веником. «Все, Леня, хорош! Никто нигде уже не вертится, только не надо больше вот этого!» Пытался соскочить с полки дядь Ваня. Но получалось у него это с трудом. В общем, из парной мы вырвались, но успели сказать дяде Лене, что полностью на 100% прониклись банным духом. Почему я так подробно вспомнил, кто такой дядя Леня? Потому что в тот момент, когда на футбольном поле он случайно оказался рядом с нами, события свернули в неожиданную сторону.